Итак, Жуан решил бежать. Он твердо верил, что найдет добрый совет у своих собратьев и у хорошей доброй Милли. Его товарищи хорошо знали все лазейки Лондона. Они превосходно ночевали, как Жуан слышал от них же, за полпенса в комнатах, которые предназначались для ночлега. В этой же комнате он был не в состоянии больше оставаться. Назойливые крысы не давали ему покоя. Они то и дело бегали по его ногам, иногда даже кусая бедного мальчика, удивляясь, что их владение посетил чужой, и только его крик по временам разгонял их на несколько минут. Боб не показывалась. Она ему объявила, что вместе с господином доктором проучит его, и теперь он должен будет голодать. При этом так бешено грозила ему и делала такие большие и жуткие глаза, что бедным мальчуганам овладела страшная боязнь. Боб выполнила свое обещание. Жуан плакал от голода и жажды. В самом деле институт Марии Галь был таким позорным клеймом Лондона, что мы удивляемся, как мог он беспрепятственно существовать на протяжении 20 лет, убивая бесчисленное множество детей. А из тех, кто, вопреки всем, выжил, пополнялись ряды преступников. Это нам показывает положение Англии в то время. В доме этого чудовища на протяжении стольких лет, как полагают, погибло до 1000 грудных младенцев. Другая же 1000 заселила тюрьмы и колонии. Этот результат, который можно назвать блестящим, принес бесчестной воспитательнице довольно значительный капитал. Когда утренний луч света проник в слуховое окно и немного осветил одинокую темницу маленького узника, так что последний мог различить уже предметы, находившиеся в этой угрюмой келье, то Жуан быстро подбежал к двери и рванул ее. Она была запертой. Бедный мальчик был в отчаянии. Но вдруг он заметил, что внизу одна из планок отстала. Мгновенно ему в голову пришла мысль совсем оторвать эту планку. Наконец он нашел узенький проход, который был тесен и для этого маленького худенького мальчика. Кое-как, однако, он пробрался, так как ему непременно хотелось убежать из этой ужасной комнаты, из этого дома, чтобы увидеться с Милли. Он охотнее бы переночевал на улице, чем здесь, с крысами. Там было бы ему не так страшно. Протиснувшись наполовину в маленький проход, он вдруг почувствовал, что не может двинуться ни назад, ни вперед. Дыхание у него остановилось. Он хотел закричать, но приложил еще последние отчаянные усилия и оказался на чердаке, с которого вела лестница вниз. Надо было, однако, торопиться. Он знал, что в это время из дома выходили обычно старшие дети, получив от старой Боб вещи на продажу, и дверь была открытой, так как старуха не имела времени за каждым мальчиком открывать и запирать ее. Жуан хотел воспользоваться ситуацией. Из этого расчета видно, как необыкновенно умен был Жуан для своих лет. Ловко и быстро, как кошка, он спускался со ступеньки на ступеньку, чтобы прошмыгнуть через залы грудных младенцев и добраться до лестницы, которая вела во двор. С замирающим сердцем начал он спускаться с лестницы, которая временами тихо поскрипывала. В залах было темно, что, конечно, ему немало благоприятствовало, потому что как раз в это время вышла старуха Боб, и если бы было светло, то она непременно увидела бы маленького Жуана, поспешно спрятавшегося под ступеньку. Но теперь она слышала лишь какой-то неясный шорох. «Проклятые крысы!» — крикнула она и топнула ногой, чтобы разогнать их. Это заставило Жуана рассмеяться, несмотря на то, что он был так голоден и чувствовал себя несчастным. Потом старуха Боб стала подниматься по лестнице, желая посмотреть, что делает наказанный мальчик, а может быть даже для того, чтобы побронить его. Пищу и питье она ему не несла. Старухе было тяжело подниматься по лестнице, и поэтому она от всей души проклинала Жуана. Этот мальчик, как и все балованные дети, несмотря на то, что находился в таком дурном настроении, захотел над старухой подшутить, не подумав, что этим он может очень легко себя выдать. И вот когда старуха проходила по лестнице мимо него, он ущипнул ее своими маленькими пальчиками за ногу так сильно, что она громко закричала, думая, что ее укусила крыса. Жуан от удовольствия рассмеялся. Он не подумал, что на крик старухи могла прибежать воспитательница, в особенности, если она находилась где-нибудь поблизости. Его больше всего забавляло, что старуха подняла так высоко ногу, за которую он ущипнул довольно сильно, и едва решалась продолжать свой путь. «Это тебе за голод и за жажду, которыми ты меня измучила», — прошептал он и быстро спустился по лестнице. Последние мальчики только что вышли из дома во двор, и у двери дома не было никого. Путь был свободен. С быстротой молнии Жуан очутился у калитки и побежал по мостовой. В эту минуту старуха Боб напрасно искала его в комнате за решеткой. Сложив руки, она стояла удивленная и не могла понять, каким образом удалось Жуану ускользнуть из своей темницы. Она не сомневалась, что Жуану удалось пролезть через замочную скважину с помощью дьявола. Бедный несчастный сирота толкнул дверь, которая была прикрыта, и покинул дом Марии Галь, чтобы никогда больше не возвращаться в него. Он побежал по улице и, наконец, усталый и слабый, дошел до площади Святого Павла. Там он нашел, как и надеялся, маленькую Милли, и она поделилась с ним своим завтраком. Маленький уличный мальчик напился из ближайшего колодца, и ему стало так весело, как будто его ожидало прекрасное будущее. Счастливое время детства. Никакое горе сильно его не поразит, никакое трудное время не разобьет это маленькое сердце. Все равно беспечность возьмет свое. Бедный Жуан, не имея ни крова, ни отца с матерью, один, покинутый в бесконечном Лондоне, он мог еще улыбаться. Добрая Милли дала ему хлеба. Мальчуган набросился на этот кусок и моментально утолил свой голод. Все неприятности были забыты, одинокая темница, холод, голод и бегающие крысы. Его маленький дух снова ожил. Ему было весело и смешно. Прошлое показалось просто сном. Жуан не подумал, что будет с ним через несколько часов. Он не заботился о том, где ему придется ночевать, ведь впереди еще был день. Когда же и кто думает о ночи, когда светит солнце? О, этот счастливый возраст! О, завидные года, в которые душа ребенка не заботится о будущем, а только живет настоящим! Как легко удовлетворить детские желания, развеселить малыша! Какой длинный для него день! У Жуана было много о чем рассказывать. Он шел рядом с Милли и показывал ей, желая придать больше веса своим словам, синяки, ссадины и кровоподтеки на своем теле. Милли, увидев все это, заплакала, но не решилась прикоснуться к нему. Жуан же смеялся, так как теперь для него все уже было позади. «Но скажи мне, чем ты будешь заниматься?» — спросила, наконец, старшая и более опытная девочка. «Что я начну делать?» Теперь, Милли, я свободный и никогда не вернусь в тот дом. Девочка посмотрела на него с удивлением. Боже мой, но на какие деньги ты будешь покупать картофель и хлеб, и чем ты будешь платить за ночлег? Картофель в Лондоне и других больших городах Англии варится и продается на улицах. Мальчик, посоветовавшись с Милли, решил стать чистильщиком сапог. Хотя он еще был очень маленьким, но для этого промысла не требовалось больших сил. Задержка была только в щетках и ваксе. Но и здесь добрая Милли помогла своему спасителю. Она пообещала достать все необходимое. Действительно, она принесла две старые, но еще довольно сносные и пригодные щетки. Радость Жуана перешла все границы. Он горячо поблагодарил девочку и пошел работать. На самых многолюдных углах улиц он бросался на колени перед господами и начинал, не спросив, желают ли они или нет, чистить их сапоги. Все смеялись над маленьким уличным мальчиком и охотно бросали ему в руку несколько монет, удивляясь ловкости, с какой тот выполнял свое дело. Жуан ужасно обрадовался, когда в первый раз получил заработанные деньги и считал себя весьма богатым. Он благодарил Бога, что ему удалось так счастливо выбраться из дома Марии Галь. По вечерам он ходил с другими мальчиками спать в комнаты для ночлега, где за маленькую монету они находили приют. Эти дома, которых очень много в Лондоне и в Париже, находятся большей частью в пригородах города и посещаются очень многими, не имеющими жилья. Тускло освещающая лампа висела на потолке и горела на протяжении всей ночи. Пол в комнатах, а они были отдельными для мужчин и женщин, был застелен соломой, и на ней расстилали одеяла, которыми укутывались ночные посетители. Люди спали рядом друг с другом, ряды отделялись дощатыми перегородками, так что ноги одного не могли прикасаться к голове лежащего в следующем ряду. Платья ночные гости должны были держать при себе. Утром, когда раздавался звонок, каждый мог подняться, помыться и причесаться. Полиция следит за этими ночлежными домами, поэтому там редко встречаются преступники. Большей частью эти дома посещаются детьми, оставшимися без родителей, работниками, не имеющими жилья, людьми хорошего звания, обнищавшими вследствие собственных пороков, извозчиками и матросами. В залах господствовала глубокая тишина. Если же возникал какой-нибудь спор из-за места или из-за чего-нибудь другого, то достаточно было предостерегающего звонка, чтобы опять восстановить спокойствие. Значение этого звонка было известно каждому. Если он раздавался и порядок не восстанавливался, немедленно появлялся полицейский, которого большая часть посетителей очень боялась. Хозяин этих комнат, получающий деньги, обычно был мужчиной высокого роста, отличающимся силой, так что его слова имели большое значение. И в некоторых случаях достаточно было их, чтобы восстановить порядок. В одной из таких комнат спал Жуан. Нравилось ли ему там, и какие последствия для него имела эта настоящая жизнь, мы узнаем впоследствии. А сейчас мы должны вернуться в образцовое заведение Марии Галь, так как потом мы не будем иметь случая возвратиться к ней. Только в 1870 году, когда старуха Боб умерла, и на ее место поступила Матильда Бирст, удалось раскрыть детоубийство, которое совершала воспитательница и ее соучастник. Главным поводом к этому была молодая девушка, жившая в гражданском браке с геометром по имени Лео и пытавшаяся два раза выдать чужого ребенка за своего. Вторая попытка почти удалась, потому что только через несколько недель после смерти прежнего ребенка Лео узнал об обмане и донес об этом деле в полицию. Любовница успела вовремя убежать, но Мария Галь была арестована, так как она доставила этой девушке новорожденного ребенка. Благодаря этому случаю открыли злодеяние воспитательницы и арестовали ее, обвиняя в умышленных детоубийствах. Преступницу, которая на протяжении многих лет совершала гнусные дела, наконец схватили. К несчастью, ее соучастнику Фультону удалось скрыться, но и его, однако, постигло возмездие. В Нью-Йорке, где он пытался совершить воровство, был задержан и умер в заключении. Из следствия по делу Марии Галь, по показаниям служанки Бирст, открыли, что большинство новорожденных детей, отданных ей на воспитание, исчезли. Матильда Бирст показала следующее. В феврале месяце 1869 года я поступила на службу к подсудимой. Я была единственной служанкой в доме и спала с несколькими из старших детей наверху, где находились спальни. Спустя неделю после моего поступления одна дама принесла грудного младенца. В ту же ночь я услышала, как бедный маленький ребенок очень громко кричал. В это время в доме поднялась ужасная беготня. Я встала и хотела посмотреть, что случилось. Вскоре я увидела, как Мария Галь со свечой, а Фултон с ребенком на руках вышли во двор. Они не предполагали, что я их увидела. Закрыв за собой дверь, Фултон бросил ребенка в яму. Возвратившись после своего ужасного убийства, он вытер испачканные в крови руки платком и потом вместе с Марией Галь лег спать. На другое утро у ворот я заметила кровь. Точно такие же следы крови виднелись по дороге к яме, которая была наполнена известью. Я тщательно вытерла эти пятна. Спустя неделю пришла еще одна дама и принесла новорожденного ребенка. Он был живой, в этом я была уверена. Когда же я вошла на другой день в комнату грудных младенцев, этого ребенка там уже не было. Почти через неделю я покинул это место, потому что мне стало страшно жить в этом грязном вертепе, где запросто чинилась насильственная смерть. И кроме этого, я не хотела больше стирать грязные окровавленные пеленки. Было достаточно одних показаний служанки, чтобы подвергнуть весь дом, а также и яму тщательному исследованию. В извести нашли почти полностью разложившиеся остатки человеческих костей. Это дело произвело ужасное волнение в обществе. Но о тех, кто приносил этой гиене своих детей, нельзя было ничего узнать, так как Мария Галь вовремя уничтожила свои записи и не хотела называть их имена. Так как главный виновник убежал, то ужасную воспитательницу присудили к 10-летнему тюремному заключению. Однако и благочестивый доктор Браун, который явился теперь как свидетель, не остался полностью безнаказанным. Его лишили всех должностей и присудили к значительному денежному штрафу, что для корыстолюбивого господина было очень чувствительно. Существуют ли теперь подобные воспитательницы, которые занимаются таким же выгодным ремеслом, как Мария Галь, мы не знаем. Надеемся и желаем, чтобы они все не избежали справедливого наказания, как Мария Галь, которая едва ли в состоянии будет перенести свое долгое заключение, так как вследствие или испытаний, или угрызений совести ужасно похудела. Преступница мало насладилась плодами своего проклятого ремесла, потому что деньги, которые она скопила за счет детей, были конфискованы. Может быть, перед смертью она назовет имена тех людей, которые ею пользовались, чтобы и эти люди не избежали мирского наказания. Глава 15. Темный человек, который лжет. Один англичанин, зовущийся лордом Шефтсбури, который в последнее время часто бывал в обществе Наполеона и впоследствии также поддерживал с ним знакомство, называл его темным человеком, который лжет. Без сомнения, жизнь и промысел принца были темны. Лгал же он потому, что это ему было очень выгодно. Он предвидел скорую перемену своих жизненных обстоятельств и поэтому не гнушался людьми и всячески склонял их на свою сторону. Он умел вести себя в любом обществе и в любой ситуации, и лгал по большому счету точно так же, как в малом, когда, например, мы любезны с теми, кого не можем терпеть, и из уважения говорим «я очень рад», когда хотелось бы сказать «за что я должен иметь это несчастье видеть вас?». Так давно ожидаемое время, наконец, для принца наступило. В Париже вспыхнула революция, падение трона Людовика Филиппа совершилось кровопролитным образом, толпы рабочих, блузников, студентов и дерзких уличных мальчишек шлялись по улицам и площадям величественной французской столицы и кричали «Долой министерство! Не нужно нам этого правительства!». Париж был весь объят восстанием. Народ не любил своего правителя, и трон его был свергнут. Число восставших с каждым часом увеличивалось. Линейное войско действовало осторожно, но национальная гвардия, как уверяет профессор Вебер, была на стороне народа. На многих улицах были построены баррикады, и борьба началась. На протяжении 2 дней свирепствовала эта страшная, всепожирающая революция. Борющиеся партии сражались с растущим ожесточением, на площадях проливалась кровь, улицы были покрыты трупами. Тогда Людовик Филипп потребовал прежнего министра Моле в Тюильри. Эта борьба была для него неприятной, и он старался прекратить ее каким бы то ни было способом и каких бы это жертв не стоило. Он распустил министерство Гизо и пообещал народу выбрать новое. Добродушный король не мог больше ничего сделать. Народ был слишком ожесточен при правлении министерства Гизо. Быстрее молнии разнеслась в народе эта весть, вызывая повсюду радость. С песнями и радостными возгласами проходила толпа людей по улицам. Баррикады исчезли, улицы очистились от трупов, кровь с мостовых смыта, и дома освещены. Все на улицах обнимались, радуясь победе. Но приверженцы темного человека, который был в Лондоне, хорошо знали непостоянство и горячую кровь французов, в особенности парижан. Когда же вследствие уступчивости короля план принца Наполеона начал разрушаться, то произошел ужасный случай. В 10 часов вечера толпа народа с факелами и знаменами, с песнями и шумом проходила по бульвару. Она остановилась перед иностранным министерством и потребовала, чтобы осветили здание. В эту минуту послышался выстрел. Впоследствии рассказывали, что его сделал один из приверженцев темного человека, желая снова раздуть огонь восстания. Если это верно, то мы должны сознаться, что это была ловко придуманная штука, которая действительно имела ужасающие последствия. Расставленное в здании войско решило, что на него напали, и поэтому вдруг неожиданно раздался залп в толпу, и 52 человека, пораженные пулями, упали на месте убитыми и ранеными. Ужасная ярость овладела народом. Положив трупы на носилки, их унесли при свете факелов по улицам столицы. В это время город представлял ужасный вид. Везде раздавались крики «К оружию! Нас хотят убить!» В полночь на колокольне Нотр-Дам ударили в колокола, а на следующее утро весь Париж был вновь в баррикадах. Напрасно пытался несчастный король сделать последний шаг, призвать в министерство людей, имеющих влияние, как, например, Тьера или Барош. Теперь было уже поздно. Трон короля оказался обречен на гибель. Ничто больше не могло сдержать сильной ярости народа. Он рассвирепел и находился в диком остервенении. Казалось, что победа уже в его руках. Национальная гвардия под руководством Ламорисьера отказалась стрелять в людей. Только тогда увидел Людовик Филипп опасность своего положения. Только тогда понял он свои ошибки, но было уже поздно. Он отказался от престола в пользу своего внука, графа Парижского, назначив регеншую герцогиню Орлеанскую. И в полдень, видя, что это отречение не имело успеха, и бунтующая толпа, все больше и больше угрожая, приближалась к Тюильри и Лувру, он бежал через задние ворота Лувра, переодетый со своей инфантой. Королевская чета поспешно направилась к морю и должна была на протяжении нескольких дней блуждать около берегов, прежде чем безопасно добралась до Англии, куда после всевозможных испытаний прибыли и другие члены королевского дома, обменявшись таким образом местом жительства с принцем Наполеоном. Герцогиня Орлеанская со своими двумя детьми в сопровождении Клаура искала защиты в палате депутатов. Но появление вооруженной толпы и угрожающие крики «Республика» заставили ее обратиться в бегство. Назначение временного правительства, которое Франция выбрала во время настоящей войны с Германией, было переходом к республиканскому государственному правлению. Между тем народ захватил Тюильри, мебель и украшения были сожжены, трон был перенесен на площадь Бастилии и разбит вдребезги внизу у колонны Юлия. В то же время нищая в лохмотьях толпа проникла в парадные комнаты дворца и стала украшать себя в расшитые золотом лоскутья из занавесок и гардин. Достаточно было нескольких часов, чтобы низвергнуть могущественную монархию и обратить самого богатого короля в беглеца, ищущего помощи. Это должно было послужить роковым примером для его преемника и убедить того в непостоянстве французского народа. Но он надеялся быть исключением. А между тем и он должен был в свой час пасть еще позорнее предшественника. Обо всем, что происходило в Париже, было своевременно донесено принцу Наполеону его друзьями. Однако он все еще оставался в Лондоне, как будто не решаясь покинуть свое верное и надежное убежище. Уже прибыли сюда изгнанный король и его семейство, но принц медлил, еще не настало его время. Он не хотел на этот раз появляться в Париже без верного успеха. Нужно было здраво взвесить обстоятельства настоящего времени. Он должен был иметь на своей стороне многочисленную партию, которая бы выбрала его. Довольно уже было неудачных попыток, и на этот раз принц не желал потерпеть полное фиаско. Он выжидал. Это было необходимо, убеждал он сам себя. Расчет принца оказался верным. У него было в Париже много влиятельных друзей, которые подстрекали возмущенных, восставших к тому, чтобы они захватили управление страной в свои руки. Вследствие этого через полгода произошло новое восстание, повлекшее за собой сильное кровопролитие. Этой минутой и ждал принц Людовик Наполеон Бонапарт. Ужас июльских дней, зверские, бесчеловечные поступки восставших приверженцев так называемой Красной Республики, все это, может быть, исходило от принца и послужило впоследствии сигналом к убийствам. Разъяренная толпа свирепствовала на улицах. Она убила мужественного генерала Брея и парижского архиепископа Афре, призывавших ее к миру и согласию. Убийства и зверства, происходившие раньше, тускнели перед размахом ужасной июльской революции. Народное собрание, устраненное варварским натиском народа, дало неограниченную власть генералу Кавеньяку, чтобы восстановить мир и спокойствие и наказать виновных. Этот генерал, который, казалось, слыл сильным соперником принца Наполеона, победил восставших после четырехдневного упорного сражения на улицах Парижа. Около 15 тысяч человек были убиты. Некоторые улицы оказались полностью заваленными грудами человеческих тел. 7 генералов были тяжело ранены. Закончилось действительно ужасное сражение, которое когда-нибудь происходило в стенах этого города. Бедный принц, как называли Наполеона в тесных кружках Англии, наверное, с большой радостью читал эти парижские известия. Минута настала. Теперь он думал явиться во Францию как освободитель и надеялся на вполне радушный прием своих соотечественников. Его расчет оказался верным. Тела убитых стали для него ступенями трона. Это правило тянется кровавой нитью через всю последующую жизнь Людовика Наполеона. Он не ценил человеческую жизнь. Для него ничего не значила смерть нескольких сотен людей, если благодаря этому он достигал задуманной цели, которая, по его мнению, была также выгодна и для общественного блага. «Темный человек», мы считаем это прозвище вполне подходящим принцу Наполеону, готовился к отъезду. Но ему не доставало денег, которые были необходимы, чтобы достойно вступить на землю Франции и заплатить жалование своим нуждающимся приверженцам. Других же, которые не ждали от него денег, он решил немедленно обеспечить выгодными местами, так как принц Наполеон рассчитывал почти наверняка, что через несколько месяцев он будет стоять во главе Французской республики. Принцу нужна была очень большая сумма денег. Напрасно он думал и ломал себе голову, где бы достать ее. Друзья не могли ему вручить нужных денег, хотя, может быть, и обладали средствами, но боялись пустить свои капиталы в такое слишком смелое и опасное предприятие. Наконец, мысль принца остановилась на одном человеке, который, если бы пожелал, мог легко выполнить его просьбу и вручить требуемую сумму денег. И этим человеком была София Говард, единственная дочь миллионера. Наблюдательный принц давно увидел, что София любила его, этой любовью и решил он воспользоваться, чтобы достичь своих заветных целей. Не повидавшись с девушкой, принц не мог покинуть Лондона. Но где он мог увидеться с ней без свидетелей? В доме ее родителей он не мог и не хотел признаваться Софи, так как мысль об обручении с ней была далека от его планов. Другое дело воспользоваться ее пламенной любовью, на которую авантюрист не собирался отвечать. Есть люди, умеющие пользоваться любым святым чувством, и нужда в этом случае служит лучшим советником. Наверное, и в этом случае пером принца руководила нужда, когда он написал письмо богатой мисс Говард, влюбленной в него до безумия. Он пригласил ее на последнее свидание, чтобы проститься наедине. Принц был уверен, что его письмо произведет желаемое действие на прекрасную Софи. Он знал сердца девушек, и в особенности то, что значит для влюбленной слово «разлука». Действительно, письмо очень сильно взволновало мисс Говард, так как все ее мысли и желания были сосредоточены на принце. Его она любила и ради него была готова пожертвовать всей своей жизнью. На это и рассчитывал принц, отправляя письмо. перечитывая его, принц долгое время раздумывал, где бы ему назначить это последнее свидание, которое было важно для его целей. Пригласить к себе неучтиво, и по разным причинам принц этого избегал. Вдруг он вспомнил об уединенном домике на море в Сутенде, где многие из его знакомых назначали свидания и где он сам однажды пировал. Дом старухи Родлоун находился вдали от Лондона и был очень удобным для подобных свиданий. Софи не знала его, тем лучше было для принца отпраздновать там свой прощальный вечер. Своим письмом принц приглашал прелестную мисс Говард на последнее свидание, если только она еще желает с ним встретиться, на следующий день в уединенный домик Годмотор Родлоун. Он послал письмо через своего слугу, которому велел передать его лично в руки и действовать как можно осмотрительнее и осторожнее. Этот слуга, хитрый француз, уже не раз выполнял подобные поручения. Он хитро улыбнулся и пообещал в точности выполнить возложенную на него трудную задачу. Взяв маленькое нежное письмо к Софи, он вечером отправился к месту назначения. Между тем принц поехал в Сутенд предупредить старуху Родлоун о предстоящем у нее свидании. Дело, с которым принц приехал к Горбунье, было улажено, так как старуха Родлоун была рада опять заработать что-нибудь. Она пообещала приготовить для посетителей комнату с красными занавесками и, между прочим, спросила, не нужно ли будет приготовить что-нибудь на ужин. Принц ответил отрицательно, но чтобы смягчить старуху, он вручил ей несколько золотых. Хитрая Горбунья, казалось, при этом сгорбилась еще больше. Она называла Наполеона то принцем, то светлостью, то милордом, предчувствуя, что имеет дело с непростым человеком. Она обещала в точности выполнить обещанное и ручалась принцу, что никто не помешает их свиданию. Итак, принц с успехом закончил свою миссию, но его бедному слуге было гораздо труднее выполнить возложенное на него поручение. Он не смел ни войти в дом мистера Говарда, ни спросить мисс Софию и передать ей письмо, так как оно легко могло попасть в руки родителей. А между тем он хотел сейчас же принести ответ своему господину. Хитрый француз решил познакомиться с горничной мисс Говард. Так как он умел вести разговор, и даже иногда, чтобы достигнуть своей цели, прибегал к любовным интрижкам. Но для этого требовалось слишком много времени. Был уже вечер, а он должен был с наступлением ночи принести ответ принцу. Кроме того, он даже по наружности не знал горничную мисс Говард, и поэтому легко могла произойти нежелательная ошибка. Не зная, на что решиться, он ходил взад и вперед перед домом мистера Говарда, как вдруг у окна показалась женская фигура. Хитрый француз моментально сообразил, что это была молодая мисс, так как сестер, он знал, у Софи не было, и вот он решился сделать отчаянную попытку, которая превосходно ему удалась. Он поднял письмо вверх по направлению к окну, у которого стояла мисс Говард. Она сейчас же догадалась, от кого оно, и послала горничную вниз, чтобы взять его у ожидавшего на улице слуги и тайно ей принести. София распечатала нежную записку, прочитала ее и, написав на листочке «Я приду», послала горничную с ответом. Глава 16. Смерть дает дорогу. Вы действительно пришли, дорогая мисс. Я не знаю, как вас благодарить за ваше благосклонное внимание ко мне, сказал принц Наполеон, встретив Софи, когда та входила в дом Родлоун, и, поцеловав ей руку, он проводил ее в комнату, предназначенную для свидания. Неужели вы сомневались, принц? Ответила она, отбросив вуаль и засмеявшись невеселым смехом. Если бы вы просили меня прийти на место еще более отдаленное, чем это, я бы тоже не отказала вам. Софи, вы знаете, зачем я просил вас прийти. Я знаю все. О, прошу вас, не говорите об этом, принц. Страшная минута и без того скоро настанет. Вы хотите уехать? Уехать навсегда. А я должна остаться здесь. Не навсегда, Софи. Ни слова об этом, принц. Я чувствую. Мое сердце говорит мне, что мы расстанемся навсегда. — воскликнула Софи, и ее прекрасное личико ясно выразило, как мучительно была для нее эта неожиданная разлука. Она была так прелестна в эту минуту, что даже принц засмотрелся на ее прекрасные формы и стройный стан. Мисс Говард была молоденькая, роскошно сложена, и любой, внимательно посмотрев на нее, наверное, бы решил, что она, хотя и не красавица, но обладает царственным величием и прелестными чертами лица. Обыкновенно она казалась несколько холодной, как бы мраморной, как вообще каждая англичанка. Но в эту минуту холодность исчезла с лица мисс Говард, и каждая черточка в ней дышала страстью, которая выражалась также в ее глазах и во всех движениях. И зачем ей было скрывать свои чувства при этом свидании, на которое ее привела сильная любовь к принцу? Софи, даже если бы хотела, не смогла бы погасить своих вырвавшихся наружу чувств. Они были сильнее, чем ее самообладание и внушенные воспитанием правила. В одну минуту все было забыто: осмотрительность, добрые советы любящей матери и уважаемого отца. Любовь к Луи Наполеону устранила на ее пути все препятствия, и как бурный поток пробивает весной плотины, увлекая за собой дома и растения, так и она поддалась всесокрушающей страсти с ее ужасными последствиями, которых, конечно, она не могла предвидеть. Мистер Говард и его супруга не подозревали о страшном поступке своей дочери. Она прибегла ко лжи, чтобы ей разрешили быть свободной в этот вечер, имевший для нее тяжелые последствия. В первый раз осталась Софи одна с принцем в чужом доме. Она сделала первый шаг к разверзшейся перед ней пропасти. Принц посмотрел на нее и увидел выражение страсти на лице девушки. «Не сердитесь на меня, Софи. Все равно мы должны расстаться. Но мне не хотелось уезжать из Лондона, не сказав вам, как тяжело мне с вами расставаться», — проговорил он, все еще держа в своих руках руку мисс Говард. «Если бы это была правда, принц...» «Вы в этом сомневаетесь, Софи. Неужели вы думаете, что я, не любя вас, решился бы просить вас прийти сюда? Я знаю, что вы любите меня, Софи. Я давно прочел это в ваших глазах. Но мы не можем принадлежать друг другу». «Почему же нет? Я готова на все». «Будем хладнокровны, моя дорогая. Ваш отец, которого я уважаю, никогда не согласился бы отдать мне вашу руку, и я никогда бы не согласился просить ее у него». «Потому что вы меня не любите, принц?» «Нет, другая причина заставляет меня отказаться от вас, Софи. Я беден, вы знаете это. Это признание не тяжело мне сделать, потому что бедность не порок». «К чему эти сомнения, принц? Я богата, и, любя вас, я предлагаю вам, дорогой мой, свои миллионы. Я не могу их принять, Софи. Они будут тяготить меня. У меня беспокойный дух. Судьба зовет меня во Францию. Вы знаете, что там теперь делается? Я не имею права рисковать вами, дорогая мисс. Я могу проиграть эту опасную игру. Я все сделаю для вас, Луи. Требуйте. Я люблю вас безумно». «Ваши слова меня утешают, Софи, в этот горестный и тяжелый час разлуки. Мы увидимся. Я поеду с вами в Париж. Без вас моя жизнь будет пустой и одинокой». «Софи, подумайте о ваших родителях, о моих родителях. Вы правы», — проговорила девушка, и глаза ее подернулись слезами. «Они стоят между нами. Я уже был неправ относительно их, пригласив вас сюда, Софи, но я не мог поступить иначе. Я не мог уехать, не простившись с вами. Вы были неправы. Вы мне оказали большое внимание. Луи, будете ли вы довольны, если я через некоторое время приеду к вам в Париж?» — спросила Софи. «Я благословлю тот день, в который вас увижу, не огорчая ваших родителей». «Хорошо. Мое состояние с этого дня принадлежит вам. Вы можете им располагать». «Эта жертва доказывает мне вашу любовь, Софи, но она слишком велика, чтобы я мог принять ее», — ответил принц. В глубине своей души он радовался, что его цель достигнута, но наружно он старался казаться совершенно спокойным. «Не говорите о таких ничтожных вещах, Луи. Если бы вы знали, что у меня сейчас на душе, вы бы признали мою любовь и, может быть, удивились бы ей. Вы на меня смотрите с удивлением. В эту минуту судьба моя решилась. Она принадлежит вам. Возьмите ее или оттолкните от себя. Я не могу действовать иначе. Моя судьба связана с вашей. Я хочу или погибнуть вместе с вами, или возвыситься. Когда вы собрались уезжать?» «Я еще не решил, София. Мне нужно закончить еще некоторые дела». «Хорошо, принц. Через несколько дней вы получите от моего банкира, барона Литтона, 300 000 франков. Я дам ему знать, и он не замедлит выплатить вам эту сумму из моего наследства». «София, вы благородная, чудесная девушка. Но если ваш отец узнает об этой жертве...» «Вы ничего не бойтесь. Я сама поговорю со своим отцом. Я ему скажу, что люблю вас, и что я решилась, невзирая ни на что, ехать с вами. Вы известите меня о дне вашего отъезда?» «Софи, вы хотите оставить родителей и поехать с вами. Но я спрашиваю вас, скажите мне правду, ради всего святого, для вас, ради спокойствия вашей совести. Любите вы меня?» «Зачем вам спрашивать об этом, Софи? Я не только вас люблю, я преклоняюсь перед вами», — ответил темный человек, не краснея. Его совесть была тиха, она уже не возмущалась больше его скверными поступками. «Теперь для меня начинается счастливая жизнь. Я с радостью пойду за вами. О, принц, если бы вы знали, как обрадовали и обнадежили меня ваши слова». Луи Наполеон поцеловал руку девушки. Она со счастливой улыбкой положила свою голову на его плечо и позволила ему обнять себя. «Софи, вы мой ангел-спаситель», — сказал он. «Я чувствую, что вы меня действительно любите. Это сознание делает меня счастливым и способствует исполнению моих планов». Он поцеловал мисс Говард в прекрасные губы. Трепет, блаженство пробежал по телу ослепленной любовью девушки. Она с жаром ответила на поцелуй принц и, забывшись, уже лежала в объятиях, любуясь лицом своего возлюбленного. Эта минута только сильнее возбудила ее любовь. Поцелуй, первый поцелуй мужчины, заманчиво рисовал ей будущее. «Жить с тобой или умереть?» — прошептала она. «В твои руки я отдаю свою судьбу. Я иду за тобой, возьми меня с собой. Не говори ни о чем, кроме любви, а то я подумаю, что твое сердце не принадлежит мне. Позволишь ли мне ехать с тобой?» Софи задумала совершить отчаянный поступок. Она решилась ехать с принцем, оставить отечество и родной дом. Она хотела пожертвовать ради этого человека своим добрым именем и богатством. Она предалась ему с безграничной любовью. И даже принц был тронут такой преданностью влюбленной девушки, которая в любом случае, как он уже решил, никогда не станет его женой. «Перед отъездом я вас извещу, София». «Какое счастье! Мое сердце горит нетерпением», — сказала девушка, освобождаясь из объятий принца с блистающими от радости глазами. «Теперь мы вернемся в Лондон. Я должна переговорить с отцом». Луи Наполеон помог ей надеть пальто и вуаль и проводил до ожидавшей внизу кареты. Он велел своему экипажу ехать пустым в Сутенд, а сам сел с мисс Софи, чтобы возвратиться вместе домой. Она говорила о будущем, строила планы, воздушные замки и карточные домики, которые разлетаются от первого порыва ветра, но она радовалась этим планам и надеждам. «Бедная Софи, ты предаешься сегодня чудным надеждам. Ты отуманена любовью и не думаешь о том, что делаешь для достижения цели, которая, увы, так обманчива и неверна. Ты хочешь всем пожертвовать ради этого человека, даже самым дорогим, любовью твоих родителей, и хочешь последовать за ним в холодный, чуждый для тебя свет, последовать всюду, как в ужас ада, так и в блаженство неба. Ты мечтаешь о счастье, об идеале и думаешь, что можешь достигнуть его. Бедная, ты еще не знаешь измены, ты еще веришь людям, которые вообще недостойны доверия, ты ищешь идеал и не знаешь, что его достигнуть невозможно. Истинное счастье не дается людям, впавшим в ошибку. Любовь ослепляет тебя, а темный человек принимает твою жертву. Не он, ты одна искупишь ее. Не он, ты одна берешь на себя страшную ответственность за принятое решение. Он переступит через тебя. Что значит человеческая жизнь, если нужно достигнуть той цели, которую он себе поставил? Ты погибнешь. Ты будешь рыдать, а он, смеясь, уйдет, как будто никогда тебя не знал. Он признался тебе в своей любви. Он поклялся тебе. Но вспомни слова лорда Шефтсбури, который был его лучшим другом и разглядел его. Твои глаза обманывают тебя. Ты идешь к пропасти, но не с ним, а одна. В последнюю минуту он отойдет от тебя и столкнет тебя в пропасть одну. У него иные, высшие цели, чем счастье человеческого сердца. Оглянись, бедная Софи Говард, оглянись, пока еще не поздно. Спаси себя и своих родителей, подумай о них. Они заботились о тебе, воспитали тебя, любя свою Софи всем сердцем, а ты... Нет, она верила в него. Она не слушала предостерегающего голоса разума. Принц довез ее до дома родителей, поцеловал еще раз в губы, приложился к руке, и она погибла. В то время как Луи Наполеон возвращался домой очень довольный собой, так как обещанных денег было не только достаточно, чтобы устроить дела в Лондоне, но и можно было взять значительную сумму во Францию, Софи узнала от горничной, отворившей ей дверь, что болезнь ее матери очень обострилась. Мистер Говард пригласил к своей жене нескольких докторов. У нее началось воспаление, которое грозило кончиться очень плохо. Миссис Говард еще узнавала свою дочь. Она поцеловала, благословила ее и тихим голосом сообщила, что смерть уже где-то недалеко. Легкая болезнь обострилась и усилилась так быстро, что все лекарства докторов были бесполезными. Воспаление в горле быстро увеличивалось, скоро больная не могла ни глотать, ни дышать. Всевозможные средства были испробованы, но уже на следующую ночь доктора объявили, что их наука не в силах спасти больную. Она должна скоро умереть. Мистер Говард сохранял спокойствие даже у смертного одра любимой жены, и только по выражению его лица можно было судить, как тяжело было ему пережить этот удар судьбы. Софи также плакала, стоя на коленях перед умирающей матерью. Та всегда была ее любящей заступницей. На другой день она стояла на коленях уже перед ее холодным телом. Миссис Говард не перенесла болезнь. Нельзя было поверить, что несколько лет тому назад это, еще едва успевшее остыть тело, было цветущей, здоровьем и полной сил женщиной. Софи была сильно потрясена этой утратой. Она много плакала, не подозревая, что и отец ее скоро последует за умершей, и небо как будто бы выполнит ее преступное желание, внушенное любовью. Покойницу провожала длинная и величественная процессия. Олимпио Агуада, маркиз и принц тоже принимали в ней участие. Мистер Говард был тверд, но часть его счастья, его жизнь были у него отняты. Он переносил несчастье с достоинством, каким он всегда отличался от толпы, но в его сердце было пусто и холодно с тех пор, как он навсегда расстался с женой, которую так искренно и верно любил. Удар поразил его быстро и неожиданно. Бедному вдовцу, казалось, чего-то недоставало. Дом его стал вдруг пустым, как будто жизнь здесь совершенно угасла. Целые дни он проводил в своем кабинете, и смотрел на портрет жены, висевший на стене. Вся его любовь сосредоточилась теперь на Софи, она стала единственной целью его жизни. Этот честный человек не подозревал, что между ним и его дочерью стала чуждая сила, которая могла разлучить их навеки. И уже в скором времени он должен был перенести новый удар, который сразил даже и этот твердый и непоколебимый характер довольно сильного мужчины. Прошло несколько недель после смерти миссис Говард. Принц получил от банкира деньги, и вскоре Софи вручили от него извещение, что он едет через несколько дней в Париж. Ее спокойствие пропало, горе усилилось от этого сообщения. Решение ее было твердым. Бедняжка хотела сопровождать принца. Натуры, подобные мисс Говард, не отступают ни перед какими опасностями и ни перед какими обстоятельствами. После смерти матери ей стало гораздо легче оставить родительский дом. Поэтому Софи в один из последующих вечеров пошла в комнаты отца, чтобы сообщить ему о своем решении и попросить денег. Она знала о рассудительности, спокойствии и твердости духа своего отца. Но до сих пор, пока он не увидел себя обманутым в своих надеждах и ожиданиях, дочь еще не испытала его твердости и гнева. Он был отцом, готовым пожертвовать всем ради своей дочери, если этого требовало ее счастье, но также непреклонным, если видел в этом, как теперь, несчастье своего единственного ребенка. Не подозревая, что привело к нему Софи, он радушно поднялся к ней навстречу, протянул руки и заговорил о последнем желании умершей матери. Софи ответила на все вопросы отца и подождала, пока он спросит, что ее привело к нему. Страшный час пробил. Софи не думала, что борьба будет так тяжела. Отдавшись обманчивым надеждам, она представила себе все дело иначе, чем мистер Говард, человек, прошедший тяжелый жизненный путь. «Папа, — сказала Софи, — я пришла сказать тебе, что хочу оставить Англию и попросить тебя выплатить мне часть приходящегося на мою долю наследства». Мистер Говард посмотрел на свою дочь полуизумленными, полугрустными глазами. «Что с тобой, Софи?» — спросил он наконец. «Барон Литтон сообщил мне несколько дней тому назад, что ты, не сказав мне ни слова, взяла 300 000 франков. Это пятая часть моего состояния». «Извините, отец, мне нужны были эти деньги, и так как я ваша единственная дочь, то подумала, что имею право взять их». «Я тебе об этом ничего не говорил, Софи. Но ты сама вызвала меня на разговор, объявив так неожиданно о своем намерении оставить Англию». «Что это значит?» «Я не спрашивал, зачем тебе нужна была такая сумма денег. Но теперь я должен спросить, что с тобой, Софи? Зачем ты хочешь оставить родительский дом и идти в незнакомый тебе мир? Скажи мне, что тебя влечет, и почему ты оставляешь своего старика отца одиноким?» Софи медлила с ответом. «Мне кажется, я знаю, для кого ты взяла деньги», — снова начал говорить мистер Говард ласковым голосом и поглаживая руку дочери. «Я не сержусь на тебя, Софи. Ты последовала благородному желанию сердца. Ты сделала больше, чем была обязана. Но пусть оно и ограничится теми деньгами. Что ты хочешь найти на континенте? Куда ты хочешь ехать?» «В Париж, папа». «В Париж. Я чувствовал это раньше. Софи, послушай родительское предостережение и мой совет. Совет отца, который желает тебе только хорошего. Выбрось из головы эти необдуманные и безрассудные планы. Преодолей себя. Постарайся забыть этого человека. Он не для тебя. И с ним ты никогда не будешь счастливой. Если ты и переборешь себя, ты сама в скором времени поймешь, что для настоящего счастья нужны другие условия. Принц не любит тебя, не может сделать тебя своей женой. Он стремится к престолу. А какую роль ты будешь тогда играть в его руках? Чтобы быть его супругой, ты слишком еще мала. Принц любит меня. Он поклялся мне в этом своим спасением. Поклялся. Если бы все клятвы мужчин выполнялись, милое дитя, свет не был бы переполнен незаконно рожденными детьми. Я это говорю с благой целью, чтобы тебя предостеречь от ошибки в дальнейшем. Поверь мне, твой старый отец лучше знает свет и жизнь, чем ты, мечтая о воздушных замках юности. Посмотри мне в глаза, Софи. Забудь принца, милое дитя мое. Я уверяю, что ты через несколько лет поблагодаришь меня за это и найдешь тогда истинное счастье своей жизни. Твои попытки уберечь меня от выполнения моего намерения напрасны, папа, — ответила София с холодностью. Я все обдумала и пришла к убеждению, что могу жить только рядом с принцем. И, пожалуйста, не мешай мне, иначе я буду вынуждена огорчить тебя тайным бегством. Софи, ты зашла уже слишком далеко. Я не могу иначе. Я должна ехать за принцем. Мы навеки принадлежим друг другу. О, Боже! — воскликнул отец, посмотрев с изумлением на Софи. Ты разве не подумала об участи, которая тебя ожидает? Пусть будет, что будет, отец. Я должна ехать с ним. А о будущем я еще не думала. Софи, сжалься. Подумай о моем честном имени, ведь ты опозоришь меня. Мисс Говард будут называть любовницей принца. Зачем скрывать это? Назовем вещи своими именами. Ты дрожишь? Да, любовницей, бесчестной женщиной, повторяю я тебе еще раз. Отец, это слишком. «Ты считаешь себя вправе говорить подобные вещи, потому что ты мой отец!» — воскликнула Софи, выпрямляясь и от волнения дрожа всем телом.